Глава 5. Пророки. Улица Даниловский вал – довольно помпезное здание. Дантелеон, в отличие от многих архонтов, считал пребывание в человеческом образе большой сложностью. Да, полукровки не стареют и могут остановить свою внешность на любом возрасте. А бесы в зверином обличье получают человеческую кожу бесплатно, с выделкой в лучших московских мастерских. Но если ты демон с лицом человека и находишься на публичной должности, то правильный грим – наше все. Каждое утро Дантелеона приводили в порядок две специалистки мейкапа из Голливуда. Заклинаний в этой области он не признавал. «Нельзя во всем полагаться на волю провидения», – объяснял Дантелеон в свое время покойному Астароту. «В самый неподходящий момент чары могут развеяться». А что это значит? Придется убивать сотни свидетелей. Либо в случае прямой телетрансляции потратишь целую тонну маны на зачарование зрительской массы для потери памяти. В 21 веке, собратья, довольно хреново быть демоном. Рука девушки нанесла кисточкой пудру на его щеку. На пороге возник свеженазначенный руководитель департамента веротерпимости Дантелеона, сын демона Мурмура, молодой бес Мурмур Мурмурович. Его перевели на должность позавчера, прямиком из отдела прелюбодеяний. И он чувствовал себя не в своей тарелке. Вместо джинсов, свитера и кроссовок пришлось одеться в рясу, приклеить накладную бородку и обрести благость во взгляде. Такому годами тренируются, а тут за сутки возьми сообрази. За последнюю неделю, ввиду серии смертей среди архонтов, освободилась масса должностей. Посему коллегия демонов постановила о перестановках. Мурмур Мурмурович не обрадовался уходу из-под крыла папы, поскольку работа на ниве религии предусматривала несколько иное поведение, в том числе отсутствие визитов в адскую кухню. Каждый раз при входе в гримерку его обыскивали дюжие телохранители, и этот факт также безмерно раздражал Мурмура-младшего. «Благослови Бог!» Вежливо произнес Мурмур и почесал подбородок под бородой. «Все нормально», — махнул дланью Дантелеон. «Си девицы — североамериканки Вендиго в искусственной коже. Так что можешь говорить при них, что сегодня у нас предстоит». Мурмур Мурмурович порылся в папке с бумагами. «Йоу, босс!» — сообщил он игриво, улыбнувшись в сторону Вендиго. «Мы возвращаемся на круги своя. В Госдуме прошел закон об усилении ответственности за оскорбление чувств верующих. Теперь можно получить до 2 лет тюрьмы, если свидетели донесут, что ты в храме без умиления иконку в руки взял. А они непременно донесут. Здесь такое обожают». Он подумал, что дальше последует критика, и не ошибся. А вот лично я недоволен. Оседлал своего любимого конька Дантелеон. Куда Госдума смотрит, а вместе с ней коллегия демонов? Необходим закон об уголовном представлении всех. Кто спрашивает, откуда у твоего духовного отца дизайнерские платиновые часы? Штучный Мерседес и хоромы в центре Москвы, как у нефтяного олигарха. Неужели и так непонятно? Господь от щедрот своих подарил за святость. Так нет, все лезут, интересуются, демотиваторы в интернете постят. Христианство никуда не годится как религия. И куда делись старые добрые времена? Когда жрецы Мардука в Вавилоне или... Кёцтлькуатля в Теночитлане были с ног до головы увешаны алмазами. «Так наши сейчас ведь увешаны», — удивился Мурмур Мурмурович. «Юноша, что вы знаете об античной жизни?» — возмутился Дантелеон. «Любого священника возьмите. Бриллиантов и платины в общей сумме на 200 граммов меньше, чем на самом завалящем вавилонском жреце». А ведь олдскульные жрецы – образец для правильной религии. Посему я и стараюсь, не жалея сил, чтобы рядовой священник напоминал бизнесмена средней руки, Хорошая тачка, приличное бабло, дорогой смартфон. И твердая такса за отпевание, крещение, причастие. Неплохо бы также ввести в черное воскресенье особые скидки на просвиры. При таком раскладе, собственно, Христа никто из прихожан и не вспомнит. Есть в этом ирония судьбы, что храмы Иисуса курируют демоны. Но ведь люди не задумываются. Практически ничего из того, что проповедовал их Бог в Иерусалиме, в нынешней религии нет. Есть только бизнес. Тип того, босс. Кивнул Мурмурович. Неплохо бы еще и жертвоприношение в традиции вернуть, а то и не развернешься. Шоу отстойное, все толпятся, все чего-то молятся. Вот кабы костер, пытки и другая красота. Как бы оно-то завертелось, йоу. Ты всецело прав, мой инфернальный сын. Затряс бородой Дантелеон. Зачем религия без вкуса крови? Христианство тоже зажигало в прямом смысле. Я имею в виду сожжение ведьм на кострах и утонувшие в пепле города после крестовых походов. Тогда грехи сыпались миллионами, наполняя наши цистерны маной. У ацтеков вкушали на пирамидах сердца казненных пленников, а здесь поглощают просвирки с вином в качестве плоти и крови своего пророка. А ведь эти традиции изначально задуманы в коллегии демонов, чтобы популяризовать людоедство. Как часто волшебная реальность превращается в гнусную действительность. Ведь едят же они символы своей религии. Яйца, пресные хлебцы, пьют воду, а скушать человеческое мясо их никак не разведешь. Ну, в Африке же получается. Вновь проявил оптимизм Мурмурмурмурович. Африка. Прекрасное место. Демоны, которые там работают, как на курорте отдыхают. Вздохнул Дантелеон, поворачивая щеку под кисточку. Местное население можно убедить в чем хочешь. Хотя здесь частично схоже. Что по телевизору сказали, тому и верят. Славянская традиция. Посему от идеи с людоедством мы не отказываемся. Будут людей жрать, просто время пока не пришло. Я часто сбрасываю различные фишки, чтобы проверять реакцию населения. Например, инфу, что Виктору Цою писали песни в ЦРУ. Одна из девушек-гримерш закашлялась. У Мурмура-младшего отвисла челюсть. «Но в такое же никто не поверит», — пролепетал он. «Асмодей, да покаят его душу на своих хребтах черные драконы», — подтвердил бы мои слова. «Верят, да еще как!» Снисходительно заметил Дантелеон. «Это норма. Говоришь любую хрень, лишь бы с предельно серьезным видом. И люди задумаются. А вдруг все же правда? Природе человеческой свойственно сомневаться. А память у грешников короткая. Заметь, тут вообще все забыли, как они жили при советской власти. Как давились в очередях с вареной колбасой. Отмечались ночами в хвостах за мебелью. Не могли даже в несчастную Болгарию поехать отдохнуть без геморроя. А сейчас спроси, аж умиляться. Жизнь зашибись была. И всего в магазинах навалом. Да и остальной народ на земле живет, как ему по телевизору скажут. В Америке тебе Виндиго подтвердят, ничуть не лучше. Там до сих пор считают, что это они войну с Гитлером выиграли и до Берлина дошли. Девушки Виндиго весело закивали в ответ. Да и хуй с ними. Подвел черту Мурмурмурмурович. Я, босс, телевизор не смотрю. Мне папа предлагал в Останкино работать, но я отказался. Не радует. Одна схема для всех. Элигор супер, а остальные суки. Примитивно, йоу, вообще вот ноль креатива. Запиши-ка проект закона на будущее, наставительно сказал Дантелеон. Пора окончательно решить вопрос с богохульством. В Иране за такие штуки побивают камнями. А кто осмелится назвать Иран диким государством? Цивильная республика, нефтью торгуют, строят атомные электростанции, фисташки экспортируют. Пусть любой из депутатов людей, демонов здесь задействовать не надо, внесет в Госдуму законопроект о камнях за богохульство. Ну, для начала плюшевых, символических. Главное принять, а там уж и камни утяжелим. Скажем, такие вот по тендеру из Ирана поставили. Ты средневековье не застал, а чудесное было время. Сейчас люди слишком много воли взяли. Если б за оскорбление церкви, как раньше, язык резали, я бы почивал на лаврах. Мурмур-младший старательно записал инструкции в блокнот. Да народ уже и так изрядно не любит церковь, деликатно возразил он. Все же, классно мы поработали в этой области. Даже когда вы бы заняли пост шефа по религии в местном протекторате. Либеральная пресса страшно возмущалась. Да как можно, этот человек же сигаретами и алкоголем торговал, возя их как церковный товар без налога. А наши сразу объяснили, что это сугубо происки ЦРУ, и истинно верующий в своих лидерах сомневаться не станет. А ежели сомневается, так он собака страшная и анафема ему. Дантелеон кашлянул, протирая длани ароматической жидкостью. Я вот иногда остаюсь один ночью, смотрю на небо и думаю, брат Мурмур. Мечтательно сказал он. А зачем вообще, в принципе, все это нужно? Вот мы храмов понастроили, черное воскресенье с размахом празднуем. Посты объявляем и остальное. Оно, конечно, дело хорошее и нужное. Но для чего мы столько тысяч лет притворяемся? Зачем что-то изображаем из себя? Ходим на поклоны к святым местам. Возжигаем благодатный огонь. Совершаем чудеса у источников. И смысл? Я уже предлагал коллегии демонов, почему бы нам не открыть земле нашу истинную сущность? Даже сейчас, сколько народу тайно обращается к демонам, чтобы продать свою душу за бабло? Сколько обманывает, убивает, ворует, прелюбодействует. Да почти все. А когда воруют, так и не почти. Предъявимы доказательства, что демоны реально существуют, гарантирую. 99% населения Земли обратится в сатанизм. Ты только представь. Дантелеон мечтательно зажмурился. Черные храмы на улицах в стиле поздней неоготики. Легальные девственницы на алтарях. Маленькие конторки на каждом углу для принятия душ и росписи кровью. Конкурс скульпторов на статую сатаны. Да ты даже не представляешь полное многоцветие вариантов. И самое главное, люди поверят искренне. Ведь дьявол дарует им всю сладость греха, включая и алчность, и чревоугодие, и прелюбодейство. Мы сможем нежиться в бассейнах с шампанским, отправив армию демонов в отпуск. Что с того, если сатаны нет? Их бога тоже никто и никогда не видел. Мурмур всем своим лицом выразил искреннее восхищение. «Йоу, босс!» — воскликнул бес. «Гениальная идея, мне тоже нравится. Консерваторы в коллегии почему-то считают, люди насмерть перепугаются, когда демоны откроют свое существование на земле. Да чего бояться? Человечество всю свою историю ждет, когда разрешат легально трахать чужих жен и открыто брать взятки. Чудесное общество получится. Почти как сейчас. Только наказание за богохульство следует оставить». «Это уж все непременно», — заверил его Дантелеон. «Без богохульства какой смысл? Иначе они завтра припрутся на черную мессу в колпаках с крестами танцевать. Тут народец такой, за ними глаз да глаз нужен. И наказание обязательно построже. Скажем, сначала установить публичное расчленение с конфискацией имущества. Причем лучше сначала конфисковать, чтобы хулители перед смертью как следует морально помучились». Мурмур кивнул и опять помассировал рукой горло. «Что с тобой?» – встревожился Дантелеон. «Да так, босс... ничего». Прохрипел Мурмур-Мурмурович и разразился жутким кашлем. Хрипы сработали как цепная реакция. Выронив кисточки, синхронно закашлялись гримерши Виндиго. Лицо Данталеона побагровело. Он хотел что-то сказать, но не успел. Герцога скрутил приступ кашля. Из его рта вылетели сгустки черной крови. Сгибаясь в конвульсиях, не в силах вымолвить ни слова, Мурмур показал боссу на решетку кондиционера. Оттуда, искрясь в свете электрических ламп, тысячами вылетали золотые пылинки. Девушки Вендиго корчились на полу, харкая кровью, раздирая на себе когтями искусственную кожу, обнажая до крайности уродливые серые тела, покрытые диким волосом. Они щелкали клыками, жалобно скуля и взывая к духам предков. Мурмур, дергаясь, распростерся рядом с ним и вскоре затих. Взгляд остановился. Изо рта сочилась черная жидкость. Мгновение, и его лицо развалилось на части. Из ушей полезли маленькие атроцитовые змейки. Данталеон сполз с кресла. Он силился встать, но бесполезно. Рука непослушными пальцами набирала на телефоне 0666. Номер демонической скорой. Усилия умирающего оказались тщетными. Демон рухнул на спину. Змейки полезли из почерневших глаз. Спустя 5 минут вся гримерка была полна шипящих и сворачивающихся клубков. На полу застыли 4 растерзанных, неподвижных тела бесов. Лучи света переливались, сверкая крупинками золота. Убийца покинул здание через черный ход. Невидимый благодатель предоставил все заранее. И монашеское облачение, и документы. А тонкие пакетики с измельченными пулями, на которые не реагирует металлоискатель, он распределил под одеждой. Отойдя в сторону, беглец оглянулся, любуясь на здание, где внутри бесчинствовали вырвавшиеся из кондиционера золотые вихри. Неслись вопли и проклятия. В ладони вновь оказался телефон. Киллер открыл дисплей и еще раз перечитал послание благодателя. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Звонок раздался так неожиданно, что убийца едва не выронил трубку. Номер не определялся. На дисплее стояло четкое слово «неизвестно». Помедлив, незнакомец поднес сотовый к уху. Он не сказал слово «алло». Слова попросту застряли в горле. «Добрый день». Послышалось в динамике. «Кажется, нам пора встретиться».